Я не смогу сидеть спокойно, пока ты будешь рассказывать, и не смогу сесть за стол, накрытый на одного. Фостер пожал плечами. Если хочешь знать, я голоден, как волк. Рикмен вынул из холодильника все, что там оставалось. Яйца, бекон, немного грибов. «Я слушаю», — сказал он, начиная готовить. Фостер оперся о кухонный стол, пока варился кофе, а Рикмен стряпал им поздний завтрак. Он только моргал, когда Хинчклифф зачитывал ему его права. «Андрич знает, что суд верит только в вещественные доказательства», — произнес Рикмен. «Он думал, что все предусмотрел». «Ну, предусмотрел. И что из того?» — повысил голос Фостер. Рикмену послышалось раздражение в его голосе. «Неудивительно, что Ли нервничает». Он пошел ради него, Рикмена, практически на преступление. Несколько минут единственными звуками были шипение жарящегося бекона и бульканье кофеварки. «Ты-то хоть не засветился?» Фостер фыркнул. «Ты шутишь? Когда Мэлли обнаружила эти перчатки, меня там и близко не было. Криминалисты нашли что-нибудь в квартире?» — спросил Рикмен, вручая Фостеру тарелку яичницы с беконом и грибами. «У тебя случаем не найдется поджаренного хлеба к всему этому?» — вместо ответа спросил Фостер. «Поджаренный хлеб. Грейс обязательно сделала бы тосты». Рикмен опять почувствовал боль. Как легко впасть в отчаяние, если представить, что Грейс сказала или подумала, или сделала, если бы была рядом. Фостер сделал вид, что увлечен едой, но успевал рассказывать. «Тони Мэйли считает, что в спальне Андрича и в смежных комнатах проведена тщательнейшая уборка в течение последних нескольких дней. Новый матрас на кровати, ковры вычищены с паром, стены протерты, окна отмыты подозрительно». Рикмен сидел напротив, уставившись в свою тарелку. Он совсем расхотел есть. «Ты что, не верил, что получится?» Голос Фостера был одновременно и участливым, и сердитым. «Да нет, почему?» «Но, понимаешь, он легко может объяснить следы ДНК Натальи на своих перчатках. Они пару раз встречались». «Ага», — ответил Фостер, — «но вряд ли присутствие своей ДНК на ее шее». «Да», — согласился Рикмен, — «ему это будет сложно». Фостер легко мог в эти дни распроститься со службой. Поэтому последнее, что ему хотелось бы слышать, так это сомнение Рикмена по поводу нравственности того, что они сделали. «Хинчклифф проверяет клиентов капстика?» «Каждого его клиента, получившего положительное решение за последние 10 лет», — ответил Фостер с набитым ртом. «Да поможет нам Господь». «А, хорошая новость! Этот шпаненок, младший брат, Минки», — подсказал Рикмен, — «он дал показания». Он и его приятели попались на том, что кинули петарду через почтовый ящик именно в тех домах. Какой-то парень, увидев, нагнал на них страху. Минки опознал Андрича. Использовали видеоопознание? Ну да. Выбрал его сразу, без всяких колебаний. Новая видеосистема позволяла проводить опознание по записи. Свидетелям не надо было находиться в помещении одновременно с подозреваемым, что делало их более смелыми. «Пацан храбрее, чем я думал», — сказал Рикмен. Говорит, старший брат всегда защищал его, оберегал как мог от неприятностей, в которые они попадали. Фостер наблюдал Минки через полупрозрачное зеркало в помещении для опроса детей. Надо было это слышать. «Джесс для меня из кожи бы вылез. Теперь моя очередь». Рикмен согласно кивнул, вспоминая, как Саймон закрывал его собой, принимая все тумаки и удары, предназначенные Джеффу. «Мы продолжаем работать с остальной компанией», — говорил Фостер. «Сейчас, когда Минки рассказал, что знал, мы выясним, кто из двоих оставшихся согласился устроить для Андрича поджог. И когда мы выясним это, мы будем оправданы», — подумал он, — «мы оба». Фостер уехал через час, а Рикмен, спавший урывками, почувствовал жуткую усталость. Грейс пришла бы в ужас от того, что он сотворил, но вместе с тем он понимал, что сам не смог бы жить, если бы Андричу удалось остаться на свободе.